Кроме того, в руках он держал одноразовый фотоаппарат. Время от времени Пэл останавливался, чтобы сфотографировать живописный закат в опровержении еще одного распространенного стереотипа, мол, сбежавшие убийцы якобы никогда не будут останавливаться, чтобы полюбоваться красотами пейзажа, какими бы восхитительными они ни были. Пэл с Дженни на украденном Форде поехали на восток от Мос-Лендинга, конечно, не по крупным магистралям. В одном месте они даже пересекли обширное поле брюссельской капусты. В конце концов, они направили машину к Pacific Grove. Но когда достигли более многолюдных мест, Пэл решил, что от машины придется отказаться. Он спрятал Форд в высокой траве посреди небольшого поля рядом с шоссе номер 68 и прикрепил к нему надпись «Продается». Пэл решил, что по пути в мотель они должны разделиться и пойти разными дорогами. Дженни идея пойти одной, конечно, не понравилась, но они договорились поддерживать связь с помощью мобильных. Дженни звонила ему каждые 5 минут, до тех пор, пока Пэл не намекнул ей, что полиция может подслушать их разговоры. Что, конечно, было крайне маловероятно, но ему уже надоела ее сентиментальная трескотня, и хотелось кое над чем поразмыслить. Дэниел Пэл был обеспокоен. Каким образом полиции удалось выследить его в морских деликатесах? Он стал анализировать возможные причины. Возможно, что-то заподозрил менеджер ресторана, несмотря на его бейсболку, солнечные очки и бритую физиономию. Хотя кому могло прийти в голову, что сбежавший убийца будет прохаживаться по ресторанам, словно турист из Сан-Франциско, и лениво лакомиться сандвичами с камбалой на расстоянии каких-нибудь 15 миль от здания суда, в котором он только что учинил кровавую бойню и устроил пожар. Другой вариант сводился к тому, что в полиции обнаружили пропажу Тандерберда. Но опять же, кому придет в голову искать угнанную машину на расстоянии 400 миль от места угона? И даже если так, кто станет устраивать такую широкомасштабную погоню за украденными колесами, если только ему неизвестно, что похититель Дэниел Пэл? Кроме того, по его предположениям, в полиции должны были пребывать в полной уверенности, что он направился в мотель, расположенный неподалеку от Солт-Лейк-Сити, в который он незадолго до того звонил. Кэтрин? У Пэлла появилось подозрение, что она не купилась на идею с Ютой после трюка с телефоном Билли, несмотря на то, что он намеренно оставил водителя в живых. И тут Пэл задумался, а не подбросила ли она прессе сведения о том, что он направился в Юту, с намерением усыпить его бдительность и выманить из укрытия. Что, по сути, сработало, со злостью заключил он. Возникло ощущение, что куда бы он ни отправился, Кэтрин Дэнс будет следовать за ним. «А где она живет?» — подумал Пэл. Он вспомнил впечатление, которое она произвела на него во время допроса, вспомнил ее реакции на его слова о детях, о муже. «Дети?» «Да, муж, кажется, никаких особых реакций. Развод?» «Маловероятно. Она женщина здравомыслящая и отличающаяся постоянством». Пэл остановился и сделал снимок солнечного диска, опускающегося в воды Тихого океана. Вид потрясающий. «Кэтрин вдова». «Интересная мысль». Он вновь почувствовал возбуждение, но смог его побороть на некоторое время. Пэл купил кое-какие вещи в магазине в маленьком погребке, который выбрал, потому что был уверен, там его фотография не будет постоянно маячить в новостях. И оказался абсолютно прав. Тамошний крошечный телевизор демонстрировал какую-то испаноязычную мыльную оперу. Пэл встретился с Дженни в Асило-Маре, потрясающе красивом парке, из которого был виден изгиб побережья, облюбованного серферами. Дальше к Монтерею простиралась все более изрезанная береговая линия из скал и разбивающихся о них океанических валов. «Все в порядке?» — спросила осторожно она. «Вполне, моя хорошая. У нас все в полном порядке». Дженни провела Пэлла по тихим улицам Pacific Grove, былого прибежища методистов, полного живописных бунгало в викторианском и елизаветинском стиле. Минут через 5 она провозгласила: «Вот мы и пришли». Дженни кивнула в сторону мотеля Sea View, коричневого здания с небольшими витражными окнами, крытого гонтом и с изображениями бабочек над дверями. Городок славится монархами, десятками тысяч бабочек, обитающих здесь с осени до весны. Здесь мило, правда? Пэл задумался. Слово «мило» для него ничего не значило. Гораздо важнее было то, что их номер выходил на сторону, противоположную шоссе, и от парковки с задней стороны дома расходились подъездные дороги,